Версия. Итак, моя версия о Малиновском. Сначала полиция, узнав о его темном прошлом, изнасиловании, воровство и прочее, начала его шантажировать и предложила стать агентом. Впоследствии Малиновский, достигнув большого влияния в партии, решился сообщить об этом Ленину. Как и ожидал хорошо изучивший Ленина Малиновский, вождь равнодушно отнесся к его прошлым преступлениям. Они не были совершены против партии и с точки зрения катехизиса, призывавшего сотрудничать даже с разбойниками, Малиновский был невиновен. Ленин понял, нельзя было допустить, чтобы очернили русского Бебеля, ибо это очернило бы партию. И вот тогда, видимо, Ленин принял решение абсолютно в духе катехизиса. Малиновский должен продолжать быть провокатором, чтобы большевики смогли использовать полицию. Конечно, впоследствии, по ходу взаимоотношений Малиновского с полицией, приходилось даже жертвовать некоторыми товарищами, но отдавали самых ненужных, революционеров второго разряда, говоря языком катехизиса. Зато польза делу, которую теперь приносил Малиновский, была несравненно больше. Благодаря полиции Малиновский прошел в Думу, где беспрепятственно громил самодержавие. Многим помог он и правде. Его провокаторство происходило в обстановке обычной строжайшей секретности, и, скорее всего, никто, кроме вождя, не знал об этом. Вот почему, когда свершилась революция, Малиновский вернулся в Россию. Но он забыл катехизис. Главное — польза дела. Ленин не мог открыто объявить о существовании уголовного крыла своей партии. И забывчивого Малиновского расстреляли. Но вряд ли история Малиновского была единичным явлением. Возможно, была целая практика двойных агентов. И коварный восточный человек, как никто, подходил для этой роли, вероятно, чтобы вести успешнее бомбовые дела, кобы и было предписано вождем вступить в контакт с полицией. Тогда все становится понятнее, и почему он так легко бежит, и почему так мало заботится о своей безопасности, и почему Ленина не тревожат его странно удачные побеги и слишком легкие поездки за границу. Расставаясь с секретным сотрудником, не следует обострять личных с ним отношений, но вместе с тем не ставить его в такое положение, чтобы он мог в дальнейшем эксплуатировать лицо, ведающее розыском, из секретной инструкции департамента полиции. Но, как и в случае с Малиновским, полиция, видимо, начала догадываться о двойной игре кобы. Потеряв покровительство полиции, он был вынужден стать очень осторожным. Ему пришлось перестать заниматься эксами и сосредоточиться на работе с думской фракцией. Он сумел и здесь доказать свою ценность для Ленина, но после окончания выборов он перестал быть так уж ценен для партии. Руководить текущей работой фракции, то есть выполнять полученные из-за границы указания Ленина, могли и другие. И, возможно, Малиновскому позволили его выдать. Кобе пришлось понять, его предали, им пожертвовали. Он стал революционером второго разряда. Но понял он это не сразу. Из Таруханской ссылки он шлет письма Ленину. Он верит, его спасут, помогут бежать, ведь теперь без помощи полиции ему не сделать это одному. Коба прислал привет и сообщение, что он здоров, пишет Ленин Карпинскому в августе 1915 года. Но Кобе Ленин не ответил. Ему не до Кобы. Пока тот гниет в Труханском крае, начинается мировая война, и с нею великая драка между социалистами. Большинство поддерживает свои правительства, но Ленин заявляет, наименьшим злом было бы теперь поражение царизма. Поражение в войне, кровь солдат, чем хуже, тем лучше, вот путь к революции. Впрочем, через несколько месяцев, когда Ленин решил оживить деятельность русского бюро ЦК, интерес к Кобе возродился. Ленин пишет Карпинскому. Большая просьба. Узнайте фамилию Кобы. Иосиф Дж. Мы забыли. Очень важно. Ленин уже не мог вспомнить фамилию верного Кобы. Но, видимо, планы вождя переменились, и опять молчание. А Коба все пытается напомнить о себе, пишет статью по национальному вопросу. Ленин так любил, когда чудесный грузин Коба переписывал его мысли. Коба отсылает статью, но Ленин не отвечает. Забыли верного Кобу.